Вера Брежнева. Любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир. К концу 2000-х ротация участниц Viagra достигла такого уровня, что их перестали узнавать в лицо. Зато у девушек из золотого состава с узнаваемостью все было в порядке. Самой успешной из них стала Вера Брежнева, которая так и осталась под опекой Константина Меладзе. И в итоге, в середине 2010-х, вышла за своего автора замуж. Вместе они еще раз перепридумали образ певицы, полностью убрав из него агрессию и напор. Неземная красота Брежневой, разумеется, никуда не делась и по-прежнему остается важной составляющей ее успеха. Но ее сольные песни транслируют совсем другую эмоцию, чем хиты «Виагры». Теперь это сюжет не столько про секс, сколько про любовь, про добро, духовность, поиски себя и прочий позитив из Инстаграма. «Любовь спасет мир» уже в качестве общеизвестного хита, попавшая в первый выпуск киношной франшизы «Елки», «Реальная жизнь», «Доброе утро» – все это как будто об одном. Нет смысла гнаться за мечтой, надо ловить жизнь здесь сейчас. Впрочем, очень симптоматично, что в своих клипах Брежнева в красивых костюмах ловит жизнь преимущественно в жарких странах Юго-Восточной Азии. Любовь, может быть, спасет мир, но совсем не факт, что спасет Россию. Вера Киперман, Вера Брежнева, певица. Еще со времен Виагры Константин давал нам слушать демки на CD. Я все эти диски сохранила. Мы их обычно слушали в машине. Там всегда классный звук. Либо в студии. «Любовь спасет мир» я услышала именно в студии. Приехав записывать что-то другое, но я сразу поняла, что это суперхит, и прыгала от радости, прям, знаете, прыгала, держась за кресло звукорежиссера и понимая, что это моя песня. Это ведь очень важно. Песня может быть очень крутая, но когда она не твоя, когда не резонирует с твоими клетками, она не получится. Константин пишет песни конкретно под исполнителя. Он садится, например, думает о Валере и пишет песню для него. И эту песню он конкретно писал мне. Так получилось, что когда я только-только родила, мне было очень сложно пару месяцев после родов. Ну, человеку активному всегда сложно сидеть дома. Тот же карантин 2020 года это показал. Я тогда отпросилась всей семьи и поехала в Америку на 2 недели, потому что уже не кормила. Вернулась, и Константин мне говорит. А я как раз для тебя песню написал. Ты вроде сказала, что уже готова. Я говорю, у меня всегда готовность номер 1. Он поставил мне эту песню, и я все сразу поняла. Я невероятно благодарен тому, что «Любовь спасет мир» случилась в моей жизни. У каждого артиста должна быть одна такая песня «Локомотив». Мы только начали ее репетировать с музыкантами, а она уже начала мощно ротироваться по радио. Самым показательным, наверное, был момент, когда на tophit.ru мы ноздря в ноздрю шли с песней «Алехандро» Леди Гаги и в итоге стали первыми. Это была та песня, в которую я сразу поверила. Бывают песни, которые я слышу, и они мне нравятся, но их потенциал мне до конца не ясен. Не все мои песни написал Константин, я выбираю себе репертуар. Слушаю демки, их либо присылают на электронную почту, либо передают знакомым знакомых, либо есть друзья-авторы, которые пишут и тоже присылают мне. Я прослушиваю 90% того, что мне присылают, минимум 10 треков в день. И чувствую, где просто интересная песня, где что-то, что можно посоветовать другим артистам. А когда понимаю, что меня зацепило, то переслушиваю и прошу послушать Константина. И он говорит, например, «Ну нет, прикольная песня, но вообще не твое». Или «Слушай, да, а вот это прям твое». Хотя были и песни, в которых Костя меня не чувствовал, а я прям понимала, что мне хочется это спеть. Бывало наоборот. Костя меня чувствовал в песне, а я соединялась с ней уже в процессе работы. Также некоторые песни мы переделывали под меня. Либо музыку, либо текст. Поэтому в некоторых треках я соавтор. Фильм «Елки» в каком-то смысле воспользовался песней «Любовь спасет мир». Она уже тогда была хитом. Я вообще не люблю камео в кино, когда Вера Брежнева играет Веру Брежневу. Потому что образ Веры Брежневой, который видят люди и хотят показать в фильме, не имеет ничего общего с тем образом, который я сама для себя чувствую и вижу. Девочка-припевочка, которая там сидит и чуть-чуть глазками моргает, это не совсем я. Я серьезный, последовательный, очень прагматичный человек. У меня все должно подчиняться логике. Мне даже в творчестве иногда это мешает, но помогает в каких-то организаторских моментах. В общем, когда меня пригласили в «Елки» и предложили сыграть камео еще из своей песни, я, естественно, сразу сказала, «Я не хочу, мне это не нужно, это вообще не мое». Но меня уговорили прочитать сценарий. Плюс к тому это был Тимур Бекмамбетов, человек, зарекомендовавший себя в кино. То есть я понимала, что гарантия качества есть. В общем, в итоге они нас додавили. Нам удалось найти компромисс, и из совсем легкомысленной героини, которую изначально рисовали в сценарии, мы пришли к той героине, которая получилась в итоге. Снимали фильм в июле 2010-го, тогда была тотальная жара, с дымом от лесных пожаров и так далее. Я сидела в шубе в павильоне, в машине, с искусственным снегом, с выключенным кондиционером. Сидела и думала, елки-палки, куда я попала? Какие елки, зачем? Но в итоге увидела, как моя история вписывается в общую картину и поняла, что и я, и моя песня там на своем месте. Меня иногда удивляет, как люди смотрят на меня со стороны. Им непривычно иногда видеть у меня, например, грустные глаза или фото, где я не улыбаюсь. В Инстаграме могут написать, почему ты не улыбаешься, что-то случилось? Но я не улыбаюсь 24/7. Я много работаю и экономлю энергию, поэтому для меня каждый раз надевать маски и потом снимать – это дополнительная ее трата. Так что я решил от всего этого отойти, просто быть собой. Мне так легче, проще. И это, в свою очередь, сразу же нашло отклик в людях. И на самом деле песни, которые пишет Константин, все равно являются моим музыкальным портретом. Он шьет мой музыкальный костюм. И благодаря ему людям легче понять меня настоящую. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.